Глава 12. Где-то в глубинах космоса. Система Ирианы Солнца. Как только Яна сообщила мне о приближении к Деи большого дарианского крейсера с официальными гостями на борту, наша команда в полном составе собралась у входного шлюза. Светлояр для торжественной встречи активировал и выстроил в ряд десяток боевых дроидов, как он пояснил мне, для придания солидности мероприятию и на всякий непредвиденный случай. Все офицеры внимательно смотрели на экран монитора внешнего контроля, вмонтированный в стену рядом со входным шлюзом. На экране хорошо было видно приближение корабля гостей. Согласно стандартам Дарианы и Деи, этот боевой корабль местные военные относили к классу больших крейсеров, но в действительности его размеры оказались даже немного меньше, чем у нашего древнего корабля-красавца. Представляю, как удивились бы местные планетарные руководители, если бы сейчас смогли увидеть рядом со своими планетами наш сверхтяжелый крейсер дальней разведки «Ингард». Когда прозвучало сообщение от Яны о том, что стыковка прошла нормально, все выстроились в ряд. Тана захотела встать рядом со мной, но между нами разместилась Радка, а по бокам от нас с племянницей заняли свои места Арта и Тари. Когда входной шлюз открылся, мы увидели идущего впереди всех командующего вторым космическим флотом Орина Ларуна. За ним шли три старца, облаченные в странные белые одежды, чем-то напоминающие тоги древних римлян. Старейшие дарианы шли поддерживаемые под руки своими старшими офицерами. «Мы рады видеть на нашем корабле столь уважаемых гостей», – начал говорить Светлояр. Но в этот момент первый старец, увидев меня и племянницу в окружении наших кошечек, охнул. Его глаза закрылись, и он повис на руках своих сопровождающих офицеров. Эмилия тут же подбежала, нашла на руке старца пульс, приоткрыла веки и заглянула в глаза, после чего четко отдала команду. «Срочно в медсектор! У него сердечный приступ!» «Мы все отправимся за старейшим!» – сказал Орин. «Ничего не имею против командующей Ларуна», – произнесла Эмилия. «Заодно сможем и у остальных здоровье не только проверить, но и полностью восстановить». Пока Эмилия занималась больным старцем, находящимся в диагностической капсуле, я спросил наших гостей. «Давно у него проблемы с сердцем?» «Уже почти полстолетия», – ответил один из старейших. «Наша медицина сделала все, что смогла. Но, сами понимаете, возраст берет свое. Уважаемому Ставру недавно исполнилось 349 лет. Он у нас самый старый житель на Дариане». «Скажите, уважаемый, а как вас зовут?» «Меня зовут Арей, а моего младшего коллегу Яр. Ему всего лишь 300 лет». «Извините за нескромный вопрос, Арей. А сколько лет исполнилось вам?» «Мне уже 335 лет». «Очень приятно познакомиться, уважаемые. Жаль, что наше знакомство происходит в такой обстановке. Меня зовут Станислав Иванович, хотя многие предпочитают называть меня древней. Сколько мне лет, я не знаю. Возможно, несколько десятков тысяч лет, а может быть и больше. Так что можете называть меня так, как вам это удобно». «Скажите, уважаемый древний», – произнес Яр, – «нашему другу Ставру еще можно чем-то помочь?» «На этот вопрос, уважаемый Яр, смогут ответить только наши медики. Но могу сразу сказать, они сделают все возможное для восстановления здоровья вашего старшего коллеги. Мне просто непонятен вот какой момент. Почему у вашего коллеги случился сердечный приступ именно тогда, когда он вступил на борт нашего корабля?» «На этот вопрос я могу вам ответить, уважаемый Станислав Иванович», — сообщил Арей. «Дело в том, что у Ставра есть древняя картина, на которой изображены мужчина и женщина, а рядом с ними находятся три больших зверя, похожих на диких пардов, но у них разная расцветка шерсти. Когда мы прибыли на ваш корабль, то первое, что Ставр увидел, это вас и вашу девушку в окружении точно таких же больших зверей». «Хочу вас поправить, уважаемый Арей. У нас на корабле нет никаких зверей. Рядом со мной и моей племянницей стояли разумные существа из других обитаемых миров. Черная красавица Тари из изначального мира, золотистая Арта из мира Джаре, а самая маленькая Радка из запретного мира. Они такие же разумные, как мы с вами, вот только выглядят несколько иначе. К тому же они члены нашей команды. Приношу свои глубочайшие извинения за то, что по незнанию невольно оскорбил этих разумных существ. Мне просто раньше не встречались такие виды разумных». «Ваши извинения приняты, уважаемый Арий», — сказала Тари. Сказанное Тари привело в легкий шок не только старейших, но и сопровождающих всех их. «Эмилия, чем можешь нас порадовать?» — задал я вопрос старшему медику. «Все проблемы в работе сердца устранены, командир. Диагностика показала, что организм старейшего попал под излучение спармса. И это не остаточное явление, передавшееся по наследству. Он попал под действие излучателей еще во времена своей молодости». «Понятно. Скажите, уважаемый Арий, за время вашей жизни вам приходилось сражаться с внешниками?» «Нам очень часто приходилось сражаться с чужими кораблями, которые нападали на наши планеты в Ярианской Солнечной системе. Для нас они все являются внешниками. Может быть, вы уточните свой вопрос относительно внешников? Кого вы называете этим термином?» «Внешниками. Раньше мы называли всех представителей разумных существ за пределами нашей галактики. Но в последнее время очень часто те, кто к нам прибывает из других галактик и нападает на планеты наших миров, принадлежат исключительно к рептилоидным видам. Вот поэтому мы стали называть внешниками в основном лишь рептилоидов». «Мне понятно ваше уточнение, уважаемый Станислав Иванович. Могу вам точно сказать, что у нас были войны с внешниками-рептилоидами, но мы всегда изгоняли их из нашей системы, либо полностью уничтожали их корабли. Скажите, а почему вы спросили о них?» «Все дело в том, что на кораблях внешников стоят излучатели спармса. У разумных существ, попавших под это излучение, уменьшается продолжительность жизни. Самое плохое в этом то, что последствия излучения спармса отражаются на потомстве, и у всех последующих поколений разумных снижается продолжительность жизни. Наш старший медик Эмилия обнаружила, что уважаемый Ставр попал под это вредное излучение в прошлые времена, когда был помоложе. Вот поэтому я и спросил вас насчет сражений с внешниками в прошлом». «Мы вместе с ним участвовали в тех сражениях с чужаками, уважаемый древний», — произнес самый младший старец. «Исходя из всего вами сказанного, получается, что и мы с коллегой Ареем тоже попали под это вредное излучение внешников. Я правильно вас понял?» «Возможно, что это именно так, уважаемый Яр. Но чтобы быть абсолютно уверенным в этом, я предлагаю вам пройти полное обследование в наших диагностических капсулах», — вместо меня ответила Эмилия. «И я хотела бы попросить, чтобы сопровождающие вас офицеры помогли мне переложить уважаемого Ставра в соседнюю капсулу регенерации. Это поможет убрать у него все последствия излучения спармса и даже немного омолодит его». «Уважаемая, вы сказали «омолодит»?» — тут же переспросил Арий. «Совершенно верно. Ведь будут убраны все причины, которые вызвали преждевременное старение организма». «А разве такое возможно?» — задал вопрос Яр. «Нет ничего невозможного в процессе омоложения. Согласно приказу нашего командира, вся наша команда прошла омоложение». «Скажите, уважаемая, а у вас какой опыт в проведении омоложения?» «Первый раз я провела курс омоложения своему начальнику больше 14 тысяч лет назад. Я тогда работала в медицинском исследовательском центре. После моего перевода на корабль флота под руководством нашего уважаемого командира Станислава Ивановича была разработана и опробована новая методика омоложения. Теперь можно выбирать по отдельности как внутренний, так и внешний возраст разумного. Например, вы будете внешне выглядеть на 50-60 лет, а ваш внутренний возраст будет соответствовать 25 годам. Причем все ваши знания и опыт остаются неизменными. Это связано с тем, что многие разумные прожили достаточно долгую жизнь и занимают в своем обществе довольно высокие руководящие места. Появление в руководстве молодого разумного вместо старца большинство в нашем обществе может не принять, а вот немного помолодевший вид воспринимается без возражений». «Очень правильный подход к делу. Появление юнца вместо старца не всякий разумный принять сможет. Скажите, уважаемая Эмилия, а ваше омоложение продлевает жизнь только до 1000 лет?» «Не поняла смысла вашего вопроса, уважаемый Яр. Мы вообще не устанавливаем никаких ограничений в продолжительности жизни. Живите, сколько получится». «Дело в том, уважаемая Эмилия, что на планете Дея тоже проводят омоложение. Правда, стоит эта медицинская процедура очень дорого, и максимальный срок жизни определен в 1000 лет. Так что курс омоложения доступен только весьма состоятельным жителям планеты и тем, кто находится в планетарном руководстве. Можете не переживать, уважаемый Яр. Лично для вас и остальных наших гостей полное лечение и омоложение будет нашим подарком, сказал я младшему старцу. У нас не принято брать с друзей плату за восстановление здоровья. Скажите, какие параметры внешнего возраста для вас наиболее приемлемы? Уважаемый древний, а почему вы спрашиваете только о внешнем возрасте? Потому что наши капсулы запрограммированы на внутренний возраст в 25 лет. Но если вы желаете другой возраст, капсулу недолго перенастроить. «Не нужно ничего перенастраивать, Станислав Иванович», — сказал Арий. «Нас полностью устроит такой внутренний возраст, а вот внешний хотелось бы иметь согласно нашего статуса в Совете. Пусть уважаемый Ставр будет выглядеть внешне на 60 лет. Я согласен на 55. А Яру можно снизить внешний возраст до 50. Эмилия, ты запомнила данные?» «Так точно, командир». «Вот и хорошо. А сопровождающих офицеров, надеюсь, устроит наш возрастной стандарт». «Скажите, пожалуйста, уважаемый древний», — спросил меня один из пожилых офицеров сопровождения старцев. «А какой у вас возрастной стандарт для офицеров?» 25 лет внутренний возраст и 30 внешний. Вас устроит такой стандарт?» «Думаю, что всех офицеров устроит. Вот только мне хотелось бы иметь внешний возраст, как у уважаемого Яра. Иначе мне трудно будет отдавать команды тем, кто выглядит старше меня». «Хорошо. Для вас, уважаемый, и для вашего командующего вторым флотом мы установим внешний возраст в 50 лет. А теперь прошу вас всех пройти на диагностику. Наши медики вам все объяснят». «Командир, мне будет какое-нибудь дополнительное задание?» – спросила Эмилия. «Да, будет. Зальешь нашим гостям языковые мнемомодули с образами общения Арконы и Джаре, а все остальное по полной программе, как раньше. И сообщи в лабораторию на Ингард, чтобы Руян Сварга запустил установку по изготовлению лекарства, избавляющего от последствий излучения Спармса. Его нам понадобится очень много». «Принято». Оставив гостей в медицинском секторе, мы с Таной отправились в мой рабочий кабинет. Дождавшись, пока я размещусь в своем любимом кресле перед пультом, Тана приступила к расспросам. «Стась, объясни мне, пожалуйста, почему ты решил помочь именно жителям Дарианы, а не тем, кто живет на планете Дея?» – спросила племянница, наливая в кружки чай из термоса. «Ведь они, по сути, все являются потомками тех, кто раньше жил в системе Ярилы Солнца». «Скорее всего, на мой выбор Дарианы оказали очень сильное влияние те 70 лет, что были прожиты мною на Земле в запретном мире. Я посмотрела хронику событий на Земле за столетний период, в том числе и те времена, когда ты находился там. Это какой-то кошмар. Сплошная череда больших кровопролитных войн между странами и мелкие военные конфликты между различными сообществами разумных. Злоба, ненависть, подозрительность, обман, клевета, неприятие чужого мнения повсюду. Почти на всех информационных каналах планеты. А про конфликты между религиозными сообществами я даже вспоминать не хочу. Из того, что мне удалось узнать, лишь на небольшие промежутки времени наступает некое подобие мирного существования, и то не во всех местах планеты. Даже тебе, Стась, насколько мне известно, пришлось поучаствовать в нескольких войнах и конфликтах. Мне не хотелось бы не только постоянно жить, но даже на краткое время оказаться в таком агрессивном и вечно воюющем мире. Не понимаю, что ценного может быть в нем. Тана, ты составила свое личное мнение о жизни на планете Земля по данным, полученным из различных планетарных информационных источников. А это неправильно. Потому что данные источники информации никогда не освещали реально происходившие события на Земле. Они передавали лишь чье-то отредактированное мнение относительно этих событий. Да и то, только после прохождения различных видов цензуры. Вот ты задала мне вопрос, что ценного может быть в таком мире? А я тебе отвечу. Самое ценное в этом мире – это обычные, простые люди. О них, как правило, не сообщают в официальных информационных источниках. Но вся жизнь на планете сохраняется только благодаря им. Это они построили великолепные города и селения, создали все необходимое для жизни и защищали места своего постоянного проживания. где на протяжении долгого времени жили их предки. Стась, но все планетарные источники информации сообщают, что это сделали правители и правительства для жителей своих стран. Естественно. Ведь все основные средства массовой информации, СМИ, на планете, так или иначе принадлежат тем, кто находится у власти или обслуживает ее. Поэтому СМИ всегда хвалят тех, кто им платит. А в предоставленной ими информации, правда, никогда не бывает больше 5%. Существовала в прошлом, на западе большого континента, одна очень воинствующая страна. Так вот ее министр народного просвещения и пропаганды заявил, чем больше ложь, тем скорее в нее поверят. Но это же безумие какое-то. Как он только до такого додумался? А этот министр сам ничего не придумывал. Он лишь перефразировал и упростил цитату из книги, написанной правителем данной страны, где было сказано, что чем чудовищнее солжешь, тем скорее тебе поверят. Рядовые люди скорее верят большой лжи, нежели маленькой. Это соответствует их примитивной душе. Они знают, что в малом они и сами способны солгать. Ну, а уж очень сильно солгать они, пожалуй, постесняются. Большая ложь даже просто не придет им в голову. Вот почему масса не может себе представить, чтобы и другие были способны на слишком уж чудовищную ложь, на слишком уж бессовестное извращение фактов. И даже когда им разъяснят, что речь идет о лжи чудовищных размеров, они все еще будут продолжать сомневаться и склонны будут считать, что, вероятно, все-таки здесь есть доля истины. Вот почему виртуозы лжи и целые партии, построенные исключительно на лжи, всегда прибегают именно к этому методу. Самое страшное в том, Тана, что тот правитель и его главный министр пропаганды уже давно мертвы, а вот их методы распространения лжи не исчезли. Их стали применять правительства и партии многих стран на Земле. Тогда мне вообще не очень понятно, Стась, почему ты выбрал именно этот лживый и агрессивный мир? Я тебе сказал об этом, Тана. Земной мир был выбран мной именно из-за простых людей. Только они составляют главную его ценность. Даже не имея никаких материальных богатств, они всегда способны оказать помощь нуждающемуся и поделиться с ним последним, что у них есть. Наиболее сильно бескорыстная взаимопомощь развита у славянских народов. Они мне чем-то напоминали нас в начальной эпохе развития. Может быть, поэтому я и выбрал обычную жизнь среди них. Стась, а почему ты принял решение вжиться в том мире маленьким ребенком? Понимаешь, Тана, в те времена на всей Земле шла кровавая мировая война. Появление вдали от линии боевых действий взрослого человека, не знающего ни официальной истории страны, ни языка, вызвало бы очень сильные подозрения не только со стороны сил правопорядка, но и у простых местных жителей. Маленьких детей-сирот во время войны очень много, поэтому никто не будет проверять, откуда они взялись в той или иной местности, и не станет подозревать шпионажа в пользу врагов. Поэтому, приняв окончательное решение, я отправился на Идиллию, где в секретной военной лаборатории Лита Арес заблокировала мою память, перенеся все данные в накопитель установки. Мне не хотелось, чтобы моими знаниями, особенно в области военной космической техники, завладела какая-нибудь спецслужба на планете Земля. Лишь капитан боевого крейсера Дисса знал о моем решении и о всех дальнейших действиях. Он должен был вернуться через 40 лет, найти меня по вживленному в руку маяку, забрать с планеты и доставить к Лите на Идиллию. А почему именно через 40 лет? Потому что я обнаружил среди пространственных туннелей Древа Миров пульсирующую червоточину, ведущую в иную вселенную. Проход в другой мир открывался и существовал целое десятилетие, а потом закрывался на 40 лет. За мной и координатами червоточины велась непрерывная охота. В ней приняли участие не только зурны, которые искали путь, чтобы вернуться назад в свою вселенную, но и представители других разумных рас и видов из разных галактик нашей вселенной, мечтающие заполучить богатство в новых мирах. Сама должна понимать, что такие действия привели бы к неминуемой полномасштабной войне на уничтожение между двумя вселенными. Этого я никак не мог допустить, поэтому мною было принято решение спрятаться от всех в запретном мире. Я все поняла, Стась. Ты принял правильное решение. Нельзя допускать такой войны. Как выясняется, ты остался жить на Земле, так как боевой крейсер Дисса был уничтожен и никто не смог вернуться за тобой в запретный мир. Лишь случайно обнаруженный под горным обвалом планетарный корабль-разведчик мира Джере помог тебе вернуться назад и спасти меня». «Совершенно верно, Тана. Но вот что меня удивляет. Как медкапсула планетарного корабля-разведчика и Эмилия не смогли обнаружить у тебя вживленный в руку маяк? А они и не могли обнаружить того, чего во мне на тот момент не было». «Не поняла». «Во время жизни на Земле я служил в армии страны, где жили простые люди, воспитавшие меня. При выполнении одного боевого задания за пределами страны я получил ранение в руку. Пуля прошла на вылет и уничтожила маяк. Можно сказать, его вырвало с мясом. Я же тогда ничего не знал о вживленном в руку маяке, поэтому и не стал искать его. Просто перевязал раненую руку и продолжил выполнение своего задания. Это уже когда моя память стала возвращаться, я узнал, в какое место мне был вживлен маяк. А оно, как ни странно, совпало с местом ранения». «Стась, ты в своем рассказе постоянно делаешь акцент на помощь простых людей. Они тебя приняли маленьким, они тебя воспитали. Поэтому ты пошел служить в армию, чтобы оберегать их мирный труд. А разве правительство той страны тебе ничего не дало?» «Запомни, девочка моя, ни одно правительство ничего не может дать простым людям. Оно может у них только что-то отнять, чтобы перераспределить между другими людьми. При этом все самое лучшее останется у правителей. Ведь те, кто входят в правительство стран, и их прислужники, сами ничего не производят. Они только лишь потребляют созданное простыми людьми. А хитрых поводов для законного отнятия у простых людей добра ими придумано превеликое множество». «Так почему же тогда простые люди не прогонят таких лживых и корыстных правителей и не выберут вместо них честных людей?» «Это ничего не изменит, Тана. Через некоторое время новые правители будут делать то же самое, что делали прошлые правители до них. Так устроена вся система управления странами на Земле. Если простой народ начнет возмущаться действиями своего правительства и захочет его сместить, то против народа будут использоваться войска и спецслужбы. Такое было уже много раз на Земле, и проходило это в странах с различными формами правления». «Но это же неправильно. Любой правитель должен в первую очередь думать о благе для своей страны, делать все для ее мирного развития, чтобы простым людям легче жилось». «Ты все правильно говоришь, Тана. Так оно должно быть в идеале. Но в мире нет ничего идеального, кроме того, что создано природой. Такие правители появляются один раз в несколько столетий, а может быть и тысячелетий. Были такие правители, которые думали, как сделать свою страну самой великой и могущественной. Но они все никогда не думали о простом народе. Вернее, даже не так. Они вспоминали о нем, лишь когда нужно было что-то сделать. А потом, достигнув определенных вершин, правители сразу забывали о простых людях. В основном, правительства больших стран земного мира считают, что величие своей страны можно увеличить только за счет агрессивной политики против других стран. Даже поговорку придумали. Против кого дружить будем?» «Не понимаю я этого. Как можно терпеть такое правительство и таких правителей?» «Ты не понимаешь этого, Тана. Потому что вместо социологии, изучающей все структуры развивающегося общества, все твое внимание в жизни захватили различные механизмы и новые космические корабли. Если бы ты почаще отвлекалась от своих любимых железок, то замечала бы, что вокруг тебя происходит». «Ты не прав, Стась. Мы изучали в Академии формы правления и сопутствующие структуры развивающихся обществ разумных. Поэтому я и говорю, что правительство на Земле поступает неправильно». «Хорошо, Тана. Тогда ответь мне вот на такой простой вопрос. Почему абсолютно любое правительство, вне зависимости от того, где оно находится, на планете Земля или в каком-либо другом мире, защищают силовые ведомства и спецслужбы?» «Это же очевидно, потому что правительство им платит за это». «Умничка. Именно так и думают большинство разумных в разных мирах». «Стась, а разве это не так?» «Давай анализировать вместе. Ты просмотрела хронику событий на планете Земля за столетний период. На что ты в первую очередь обратила свое внимание?» «Я заметила, что во многих развитых странах правительства меняются примерно каждые 4-5 лет». «Прекрасно, девочка. А теперь назови-ка мне какие-нибудь глобальные перемены к лучшему в этих странах. Ты же мне заявляла, что стоит сменить правительство и правителя, как жизнь простых людей начнет изменяться в лучшую сторону. Было ли это в хронике событий на Земле? Было. Развитие в странах начиналось только тогда, когда эти страны начинали работать на войну. Но я бы не сказала, что жизнь простых людей от развития военной промышленности в этих странах становилась намного лучше. Тогда какой из всего этого можно сделать вывод? Получается, что правители и правительства разных стран ничего не могут сделать для своих людей. Тогда для чего же они нужны? И кто правит в этих странах? А вот это очень правильный вопрос, Тана. Правители и правительства разных стран только перераспределяют имеющиеся средства, направляя их в основном на развитие новых военных программ и содержание своих структур. Те средства, что остаются после такого распределения, направляются на социальные нужды общества. А так как на местах тоже полно различных чиновников, то до простого населения мало чего доходит. Стась, так если не правители и правительства всем управляют в странах, тогда кто этим занимается? Спецслужбы. Этим занимаются спецслужбы Тана. Только их можно считать настоящими правителями стран и миров. Правители и правительства приходят и уходят, а спецслужбы всегда остаются на своем месте. Их никто не имеет права контролировать. Они всегда живут по своим внутренним законам и правилам. Именно они определяют, допускать правителя к какой-либо тайне или нет. Но внешне они создают видимость, что они подконтрольны правительствам своих стран или миров. Но ведь кто-то создал эти спецслужбы и содержит их. Конечно. Они существуют не сами по себе. Всегда есть те, кто отдает им команды и платит им. Но эти разумные никогда не становятся правителями и не входят ни в какие правительства, им это не нужно. Они следят за всем процессом со стороны. Если появится какой-то неугодный им правитель, то они просто отдадут подконтрольным спецслужбам приказ о его ликвидации. Получается, что эти неизвестные и есть настоящие правители стран и миров? Нет. Они руководят всем только на своем уровне, а над ними находятся те, кто отдает им приказы. Стась, ты можешь мне пояснить это на каком-нибудь простом примере? Без проблем. Ты уже посмотрела фильмы о войне кланов в мире Джере? Я не только посмотрела эти фильмы. Мне еще Светлояр много чего интересного рассказал, о чем в этих фильмах показано не было. Прекрасно. Тогда мне легче все объяснять будет. Вот смотри, Тана. Благодаря великолепной деятельности спецслужб мира графов, им удалось не только внедрить своих офицеров разведки во все структуры кланов мира Джере, но и завербовать довольно много агентов, которые стали работать на них. Но самая главная их удача была в том, что они смогли пристроить своих спецов в спецслужбах кланов мира Джере. А графы никогда не торопили события. Они терпеливо ждали, когда их спецы поднимутся как можно выше по служебной лестнице и станут влиятельными лицами, мнение которых невозможно игнорировать. Мне не совсем понятно, Стась. Ты постоянно говорил, что аграфы – наши враги, а сам восхищаешься действиями их спецслужб, которые привели к такой кровавой войне. Разве это правильно? Тана, давай не будем сваливать все в одну кучу. Как говорят на Земле, мухи отдельно, а котлеты отдельно. Я сейчас говорю не о кровавой войне кланов в мире Джаре, а о блестящей операции внедрения, проведенной спецслужбами мира графов. Вот скажи мне, девочка, если бы я приказал внедрить своих агентов во все структуры мира графов с целью получения секретной информации и влияния на политику великих домов, ты меня тоже стала бы считать монстром? Но это же совсем другое. Ты ведь стараешься сделать все мирно, без развязывания войны. Ничего это не другое. Те же самые действия. Однако, когда это исходит с моей стороны, ты полностью согласна с такими действиями. А когда это происходит со стороны других разумных, сразу же заявляешь, что этого нельзя допускать. Могу тебе сразу сказать, девочка, даже у врагов всегда есть чему поучиться. И если враги сделали что-то великолепно, то этот факт нужно просто принять и продумать, как мы можем сделать еще лучше. Я поняла твою мысль, Стась. Вот и хорошо. Тогда продолжим дальше. Поводом для начала кровавой войны кланов в мире Джаре стало не возвращение Клерни, центральной планете клана Хранителей Священного Леса, тяжелого крейсера дальней разведки ДВР-512. Агенты аграфов сообщили, что корабль был уничтожен, хотя он провалился в пространственно-временную аномалию и вышел из нее гораздо позже во времени. Но ведь не корабль Аграфов начал обстрел тяжелого крейсера ДВР-512. Это было сделано с большого корабля класса «Черная тень», принадлежащего империи Драктов. А вот теперь хорошенько подумай, Тана. Кто отдал приказ Драктам из другой галактики атаковать одиночный тяжелый крейсер мира Джеры? Кто впоследствии сообщил Аграфам в подробностях, что данный крейсер уничтожен? Получается, что и Аграфов, и Драктов кто-то использовал в своих целях против мира Джере. Я все правильно понимаю? Совершенно верно. Но пока не знаю, кто этот неизвестный. Вот поэтому и приказал держать границы Звездной Федерации на замке. А как этот пример можно использовать, чтобы понять происходящее на Земле? Точно так же. Примерно такая же ситуация происходит и на Земле. Кто-то считает, что все спецслужбы Земли подчиняются самым богатым людям планеты. Они их финансируют, а значит, отдают приказы. Но никто не задумывается, а кто контролирует самых богатых людей планеты и отдает им приказы? И кто контролирует этих земных контролеров? И еще возникает вопрос. А какое отношение ко всему происходящему на Земле имеют Дракты? Ведь это представители с их корабля вели переговоры с островитянами, когда был вывезен с планеты Славирка. А потом и девушка-русинка, про которую рассказывал нам спасенный помощник техника. Вопросов пока больше, чем ответов. Думаю, что когда мы получим информационные накопители с корабля Драктов, этих вопросов у нас будет немного меньше. Я ненадолго задумался, но продолжить беседу с племянницей не получилось, так как в мой рабочий кабинет вошла Лита. «Командир, наши гости начали покидать медкапсулы. Какие будут дальнейшие указания?» «Проводите всех гостей в нашу кают-компанию. Там за дружеским обедом мы продолжим наше общение». «Принято», — сказала Лита и покинула кабинет. «Ну что, девочка, придется отложить нашу познавательную беседу на будущее. А теперь поднимайся и пойдем к нашим гостям».